Глава 9. Первый лепесток. Круглый зал с высокими, обитыми алым бархатом стульями выглядел пыльным и заброшенным. В центре высился каменный пьедестал под покрывалом. Вышивка изображала цветок шестью лепестками. Фигуры в одиноких черных плащах потоком стекались в зал. Одни занимали стулья вдоль стен, другие становились рядом, под потрескивающими факелами. Никто не разговаривал. Последним вошел мужчина в таком же черном плаще и сразу направился к пьедесталу. Обогнув его, он остановился и окинул взором собравшихся. Выждав, когда все внимание будет обращено на него, он скинул руку и, медленно опустив ее к камню, одним движением сбросил покрывало. Под ним оказалось точно такое же изображение цветка, только высеченное. В то же мгновение в зал ворвался поток ветра. Пламя факелов пригнулось и, едва выпрямившись, задрожало. Среди фигур началось движение и послышался едва уловимый шепот. Мужчина в центре снова вскинул руку и на этот раз заговорил. «Братья мои», – начал он, – «пришел час нам снова собраться. Вестонаур, великий черный дракон, восстал ото сна. Перемены неминуемы. Бутон огненной лилии налился и готов расцвести. Только воин может спасти нас от пустоты. Мы должны отыскать его как можно скорее. Нельзя более терять ни дня. Если мы не можем защитить мир от гибели, значит, мы его недостойны». Он замолчал, и по рядам покатился шепот. Один из братьев, стоявших ближе всего к двери, шагнул вперед и поклонился. «Простите меня, магистр», – заговорил он голосом, выдавая юный возраст. «Не уверен, что буду полезен, но и промолчать не могу». Магистр жестом велел продолжать. «Как вы знаете, мой отец служил охотником в Лансе и 7 лет назад пропал. Недавно я перебирал письма, которые он слал моей матери, и теперь убежден, что отец обнаружил что-то. Он писал, что отправляется в деревушку Шадр в Южной Гарде. Он не говорил напрямую о воине Огненной Лилии. Но что еще могло завести его в такую глушь?» Молодой человек вдохнул. Тем более, что оттуда он уже не вернулся. Магистр ласково улыбнулся. «Благодарю тебя, Нил. Только такое неравнодушие может спасти нас. Я хорошо знал твоего отца. Эндрик был достойнейшим человеком. За ним немало добрых поступков. Рад, что его наследие живо не только на бумаге. Мы внимательно изучим письма, о которых ты говоришь. Но я призываю всех понимать и помнить, что мы должны полагаться прежде всего на самих себя и не надеяться, что кто-то проделает работу за нас. Воин Огненной Лилии – необыкновенный человек. Мы знаем, что он был рожден и ходит среди нас. Великие люди оставляют глубокие следы. Нам лишь нужно взять верный». Сопротивляться было бесполезно. Королевская армия нахлынула ревущей бурей, и взять их маленький лагерь оказалось делом получаса. А теперь их вели куда-то, и Лаэйра даже догадывался куда. Под ногами хрустел багровый снег. Может быть, там была и его кровь. Эльфов убили. Всех, кроме Фуэрта, которого он нес на спине. Они выскочили из палаток с оружием, но людей оказалось слишком много. Странно было только наблюдать, как Джерри и Ульрика сражались за их жизни. Люди встали против людей. Эльфы никогда бы не пошли друг на друга. Но, возможно, именно потому, что те были людьми, им сохранили жизнь. И теперь они плелись позади, связанные по рукам. Рядом друг с другом. А ведь Ульрика просила, а Джерри ее не послушал. Если бы Лаэйра был на его месте, ему стало бы стыдно. Но он на его месте не был. «Полукровка», – прошептал на ухо Фуэрта, – «пусти меня». «Молчи, ты потерял много крови. Ты тоже. У тебя на плече сочится». «Сиди тихо». Лаэйра поморщился и перехватил своего друга поудобнее. «А еще лучше держись крепче». «Брось меня, полукровка», – простонал Фуэрта. Но Лаэйра не ответил. Пленных привели в лагерь, где поместили под стражу. Гоблин попросил, чтобы им позволили обработать раны. Доминик разрешил, а сам направился к Арку Ворону, в главный шатер. «Взяли?» – спросил тот, только завидев его. Лис кивнул. Арок сунул руки в карман меховой куртки. «Кто-то хоть остался жив?» Еще бы. Доминик принялся загибать пальцы. Один эльф, два человека, гоблин и полуэльф. Полуэльф? Удивился ворон. Ты его видел уже. Помнишь, Грей взял на границе паренька, похожего на Эрил Найт? Помню. Мир, однако, тесен. Он вздохнул. Доминик нахмурился. Чего тебе опять не нравится? Где Марк? Вместо ответа спросил Арек. Уже допрашивает главаря, я полагаю. Слушай. Он подошел ближе и положил руку ему на плечо. Мы здесь, чтобы восстановить в стране порядок, так? А они здесь, чтобы нарушить. Эти эльфы бежали из Толгарда, а люди и гоблины им помогли. Ведь именно так и сказал, как его, Грионт. Так, ворон кивнул. И думаю, что не соврал. Тогда в чем дело? Не люблю предателей. Теперь настал черед удивляться Доминику. «Предателей?» – переспросил он. «А как тогда назвать этих людей? Гоблин вообще из Аргона. В чьих интересах, как думаешь, они действуют? Так что прекращай, потому что там...» – он указал пальцем на выход из палатки. «Тысячи тех, кто тебе верит. И верит в то, что мы правы». «Знаю». Арек попытался улыбнуться. «Думаю, тебе надо поспать. Мы их пока допросим». «А потом что?» «Что потом?» – не понял Доминик. «Я не хочу их убивать». «Не поздно ли ты с приступом милосердия? Уже сколько крови пролито?» «Может, и поздно». Ворон поджал губы. «Может». «Не горюй, приятель, это не мы». Лис хлопнул его по плечу. «Это время такое». Арек провел пальцами по ясенечерным волосам. «И все-таки ложись спать», – посоветовал Доминик и вышел из палатки. Утро выдалось пасмурным. Небо заволокло серая пелена облаков, такая плотная, что казалось вот-вот опуститься до земли. Улирика спала в углу, уткнувшись лбом в согнутые колени. Джерри допрашивали всю ночь и только сейчас привели в шатер к остальным. Он осторожно опустился рядом с женой, но все равно ее разбудил. «Ты здесь?» Улирика открыла глаза. Его лицо и шея были в крови, уже успевшей высохнуть до коричневой корки. «Как?» «Тссс». Джерри прижал палец к губам. Она приподнялась на локте. «Что ты им сказал?» Его хмурое лицо расплылось в непривычной улыбке. «Правда?» «Зачем?» Улирика покачала головой. «Потому что я горжусь тем, кто я». Джерри лег на спину. «А еще ты была права». Она шумно вздохнула. «Лучше бы ошибалась». «Знаешь», – проговорил он, глядя в потолок, – «всегда считал, что баб слушают только слабаки. Но ты исключение. Прости меня, Рика». Он нашел ее руку и сжал. «Ты всегда была мне верна, и я того не заслуживал». «Не всегда», – прошептала она. Джерри повернулся на бок и посмотрел на нее внимательнее. «Помнишь того охотника, что жил в лесной хижине?» – заговорила Ульрика. «Помню и...» «Я с ним встречалась». Продолжила было Улирика и осеклась. На Джерри не было лица. «Не ожидал», – с трудом проговорил он. Улирика закрыла лицо ладонью. Но стыдно ей было не за измену, а за глупость. Давно должна была знать и, главное, помнить, что мужики никогда не прощают женщинам того, что легко позволяют себе. Угрюмый Джерри медленно поднялся и пересел в другой угол шатра. Наблюдавший за его перемещениями Фуэрте толкнул Аэр в бок и прошептал. «Эх, полукровка, как жаль, что умирать приходится среди людей. Это же немногим лучше, чем в куче конского навоза». «А я собираюсь еще пожить», – заявил Аэра. «И вообще, если бы не Джерри с Улирикой, мы с тобой давно бы на той стороне куковали. Так что еще раз так про них скажешь, по уху дам». «Ладно, полукровка, ты прав. Сюда кто-то идет». Перебил их Леонард. Но это лишь стражник принес воды. Тиара вытянула руку. На ладонь прыгнула серая белка, сжимая в лапках орех. «Доброе утро», — сказала Эри у нее за спиной. «Доброе». Лесная колдунья погладила зверька по пушистой холке. «Можно с вами поговорить?» «Конечно». Женщина повернулась к ней. Белка крепче вцепила свой драгоценный орех и спрыгнула вниз. Эри проводила ее взглядом, затем подняла голову. Крупные хлопья снега падали ей на лицо. «Что у тебя случилось?» – спросила Тиара. «Ничего такого, просто...» Она вздохнула. Просто я задумалась. Вы никогда не чувствовали себя одинокой? Друид глянул на нее с удвоенным интересом. Нет. Но вы столько времени жили в хижине. Это здесь эльфы, а там ведь никого не было. Неправда, возразила Тиара. Были звери, лес, целый мир. Никто не заменит близких людей. Эри запнулась. То есть эльфов, я хотела сказать. Ты чувствуешь себя одинокой? Колдунья стряхнула снег с ворота ее куртки. Не знаю. Вокруг тебя много эльфов. Орландо, Айлин, я в конце концов. Это так. Эри кивнула. Я и сама себе говорю, что не должно быть повода. У меня есть все, что я когда-то искала. Но почему-то в душе все равно не имется. Сначала я, признаться, решила, что это вы все со своими разговорами. А потом поняла, что нет. Тиара смотрела ласково, как на больного ребенка. «Это потому, что комфорт – это еще не все», – сказала она. «В жизни нужна цель, то самое предназначение, от которого ты так отнекиваешься». «Я не против предназначения», – возразил Эри. «Но не хочу, чтобы другие меня использовали». На мгновение повисла пауза. «Если не хочешь, чтобы другие решали твою судьбу», – заметила колдунья, – «выбери ее сама». «А у вас какое предназначение?» – спросила Эри. Тиара посмотрела поверх ее плеча, и на мгновение на ее красивом лице мелькнула печаль. «У меня есть сын», – ответила она. «И я хочу, чтобы он жил в лучшем мире». «Сын?» – удивилась Эри. «А почему я вас вместе не видела?» «Эльфы не живут семьями», – пояснила Тиара. «Но это не мешает нам любить». «Ясно. А сейчас он в Филдбурге?» «Нет. Уехал на очередную охоту». По ее тону Эри поняла, что занятие сына колдуньи не одобряла. Впрочем, еще бы, с ее любовью к лесу и животным. Из задумчивости вывел голос Айлин. «Поднимайся, как освободишься!» — крикнула она с верхнего яруса. Эри посмотрела на Тиару и так кивнула. «Иди». И уже вслед добавила. «Да, всему свое время. Только бы не стало слишком поздно». Марк Буйвол, прихрамывая на деревянную ногу, подошел к столу. Арк Ворон задумчивым видом склонился над картой Снежного полуострова. Доминик Лис пристроился рядом. «Нас ждут на совете лордов», – он почесал немытый затылок. «Надо выйти с каким-то предложением». Разведчики докладывают, что Ренорд готовит новый удар на севере. Арк выпрямился. «Но мы не успеем помочь нашим». «Сейчас важнее взять Толгард», – возразил Марк. «Наведем порядок в столице. Легче будет и с эльфами». «Не знаю». Ворон тряхнул головой и отвернулся. «По-моему, все бесполезно. Еще чуть-чуть, и людей будет нечем кормить. Уже сомневаюсь, что этой стране можно помочь». «А я согласен с Буйволом», – вступил Доминик. «Пока есть силы и остатки еды, надо идти на Толгард и там осесть на время. На северо-востоке эльфы, на юго-западе отщепенцы и аргонцы. Если мы будем бороться со всеми разом, провалимся, как мужик в прорубь. Уже хорошо, что смогли собрать армию. Теперь надо двигаться к корню проблемы». «Нам нужен новый король», – заметил Арак. «Без этого никак. Это пока лорды держат совет, а стоит нам войти в город, как сразу начнется грызня. Поменимое слово и дня не пройдет, как начнут выяснять, у кого больше прав на престол». «С этим сложно», – Доминик вздохнул. Когда штурмовали дворец, капитан стражи пытался переправить дочерей Леория за стены города. Но солдат предали, и девочку убили. Впрочем, меня там не было. И возможно, что это неправда, и принцессы на самом деле где-то скрываются. В любом случае, на сегодня их на политической карте нет. Арик постучал пальцами по столу. «И опять повторю, взять Толгард сейчас самое главное», – сказал Марк. «А поделить шкуру медведя еще успеем». «И то верно», – кивнул Арк. «Последний вопрос», – вспомнил Доминик Лис. «Что с пленными?» «Если хотим порядка», – подумав, ответил Ворон, – «значит, не должно устраивать самосуд. Пусть все будет по закону». Марк закивал. «Согласен. Но помни, что ушастым тоже надо есть». «Ох, сегодня прохладно», – Ален зябко поежилась. «Наверное, лед за ночь толще стал». «Не хочу даже пробовать», – отрезал Эри. «Мы пойдем в обход». «Сдавай, значит. Свою природу не изменишь». Айлин оставалось только покачать головой. Они направились к краю острова, где, как запомнил Эйри, был брод. Переправившись на другой берег, они обойдут озеро и выйдут на городок военнопленных. Получалось далековато, но ей больше не хотелось терять время на бессмысленные попытки. Не научится она ходить с эльфийской легкостью. Это невозможно. Что невозможно, то невозможно. Лед трещал под ногами, но Эйри знала, что между ней и дном расстояние так мало, что ничего страшного не случится. Мочить ноги в ледяной воде не хотелось, а потому она старалась идти осторожно. Айлин, легко перескочив на другой берег, с интересом наблюдал за ней. «Вот и все», – победно воскликнул Эйри, оказавшись на твердой земле. Эльфийка снисходительно улыбнулась. «Да ты и так бы перешла», – заявила она. «Хотя, как знать, тебе мог помешать страх». Эйри не стала отвечать, и они двинулись вниз по дороге. По пути Айлин рассказывал, как эльфы не убивали пленных, а использовали их во благо. В теплое время года люди обрабатывали поля, добывали руду и глину, шили одежду, делали мебель и лепили посуду. Сами эльфы по натуре не склонны к тяжелой работе, тогда как люди быстро приспосабливались. «Но получается», – перебила ее Эйри, – «вы делаете из пленных рабов». Эльфийка бросила на нее озадаченный взгляд. «Люди ненавидят нас», – пояснила она. «Испокон веков они стремились и стремятся нас уничтожить. Но мы не такие, как они. Мы сохраняем некоторым людям жизнь и даже разрешаем находиться рядом с нами. Я не понимаю, при чем тут рабство. То есть они здесь по своей воле. Мы их на своей земле не звали». Айлин дернула плечом, не скрывая раздражения. Эйри показала, что подруга ее совсем не поняла. «Нет, я не про то», – воскликнула она. «Разве эти люди могут взять и уйти от вас? Не работать, ничего, просто уйти. Могут? Если им дать свободу, они снова будут убивать эльфов. Этого нельзя допустить». «А если не будут?» «Людям нельзя верить», – ответила Айлин со всей убежденностью. «Я так не считаю», – возразила Эйри. «Все люди разные, и они, между прочим, эльфов на себя работать не заставляют. Это потому, что эльф скорее предпочтет смерть». «И откуда у вас столько высокомерия?» – разгорячилась Эйри. «Да, по-моему, ни у одного существа в мире нет такого самомнения». Она вспомнила о Лаире и мысленно посочувствовала ему. «Мы не высокомерные», – в голосе Айлин зазвенел лед. «Но мы презираем людей, и я на тебя не в обиде, потому что представляю, как должно быть тяжело жить с грязной кровью». «Ничего ты про людей не знаешь». Эйри сутулилась и сунула руки в карманы. «Они убили моего отца. А эльфы убили моих друзей». Обе замолчали. В тишине слышался только хруст снега. «Мира между нашими расами не будет никогда», – мрачно изрекла Айлин. «И рано или поздно тебе придется выбрать, на чьей ты стороне». «Я не хочу выбирать», – ответила Эйри, пнув носком сапога сугроб. «Я просто хочу немного счастья. Хочу жить в ладу и покое с теми, кто мне дорог». «Ты не сможешь жить и здесь, и там», – стоял на своем Айлин. «Я живу здесь». «Навсегда ли?» Эйри усмехнулась. «Можно ли о чем-то говорить? Навсегда?» Уж она-то знала цену этому слову. «Не то, что когда-нибудь потом. Неизвестно даже, что будет завтра. Будет ли еще стоять Филдбург? Будут ли живы они с Айлин?» «Мы уже близко. Вон дома виднеются», – нарушила тишину эльфийка.